История о драконе. Однако язычество еще не было побеждено. Весталки, священные девственницы римской богини Весты, все еще каждое новолуние приносили жертву из пшеничной муки дракону, жившему в пещере у подножия Капитолийского холма. После крещения Константина это запретили. Из-за этого запрета дракон истребил огнем сотни людей. Капитолийские жрецы потребовали, чтобы Константин возобновил жертвы. Но Сильвестр уговорил его этого не делать. Он указал ему на то, что в числе погибших нет ни одного христианина. Кальпурний, префект города, потребовал от Сильвестра, чтобы тот спустился в пещеру к дракону и победил его. Он обещал, что если Сильвестру удастся успокоить дракона хотя бы на месяц, он и жрецы языческого храма примут христианство. Перед поединком с драконом Сильвестр 3 дня усмирял свою плоть. В сопровождении 2 языческих жрецов он спустился в пещеру на 150 ступенек до самого обиталища дракона. Оба языческих жреца погибли, но Сильвестр смог одолеть дракона и подчинить его. Он запечатал ему пасть и запер дракона в пещере до страшного дня. Так Рим избавился от угрозы, а 20 тысяч жителей города приняли христианство. Какую роль играют эти легенды в составе легенды о Сильвестре? Какая связь между легендами о Елене и драконе? Между историей о Елене и историей о проказе имеется частичная симметрия. 3000 евреев, крестившихся в результате победы христианства в публичном диспуте, соответствует числу младенцев, которых должен был зарезать Константин, чтобы исцелиться. 3000 – это архетипическое число. Таково было и число иудеев, которые крестились в праздник Пятидесятницы. Соответствует еврейскому празднику Шавуот, после того, как Дух Божий сошел на пророчествующих на 70 языках. Это соответствие чисел подчеркивает пропагандистский аспект легенды о Сильвестре в целом, поскольку обращение Константина в христианство она представляет как доказательство превосходства христианства с одной стороны над язычеством, а с другой – над иудаизмом. Среди язычников-политеистов уже в середине IV века распространилась антихристианская версия, предлагающая свое собственное объяснение причин, приведших Константина к христианству. По этой версии император совершил великий грех, приговорил к смерти свою жену Фаусту и своего сына Криспа, но вместо того, чтобы понести наказание, успокоил свою совесть тем, что крестился и получил прощение грехов, которого не заслуживал. Легенда о Сильвестре – это ответ христианской пропаганды язычникам.